я слушаю вас. Алло. Как дела, как целитель? Как поживаешь? Представьте, пожалуйста, Пидорего. Ты чё, блин? Тебя Артём Шишков продал мне. Кто ты есть? Артём Шишков тебя продал мне, понимаешь ты? А, ну понятно, значит, ты будешь у меня сажать хуй после него. Нет, это значит, ты все долги его будешь мне давать. Да, я слушаю вас. Синяк, ты чё, бухаешь, что ли, а? Это пидорас, не смей сюда звонить. Я еще сто раз тут позвоню. Ни друзей, нихуя нет. У меня друзей много. У тебя нихуя нет, ты, блядь, гол как сокол, блядь. Они тебе звонят. Послушай меня, ты, уебище. Я через Артема, нахуй, там уже две кандидатуры определились, блядь. Кого будем ебать сначала? Вот ты будешь, возможно, третьим, если ты хочешь. Ты чё, бля, синий? Слушай, да ты пиво что? Ящик должен мне. Ну, ты давай отсоси вот моих друзей сначала, а потом у собаки моего соседа. А потом, возможно, я тебе дам на клык. Слышь меня? Какой так, клык? Ты мне пиво ящик должен. Да, я слушаю вас. Алло, кто такой, блядь? Ну ты хочешь отсосать, нет, ты пидор. Ты и воблу еще мне вот подготовь там, ящик пива и воблу. Которые готовы тебе отдать на клык, нахуй. Ну тащи их сюда. Подъезжай, нахуй, и отсосешь у них по полной мере. Я их не слышу. Да, я слушаю вас. Слушай дальше. Дефектолог. Алло. Ты можешь отсосать вот у моих друзей, они сейчас у меня сидят. Ну дай их в трубки. Отсосешь, мы тебе даже не полный стакан пива нальем за это. Да, я слушаю. Ты чё, блатных хуёв насосался, а? Ты чё, блядь, хуем какая-то подавился? Чё созвонишь, пиздец? Ты хуем пришибленный, понял? Ты урод нахуй, не звони сюда, ты, пидор. Я тебя обхуй трясну. А я родители твои уроды, блядь. И дедушка и бабушка твои уроды, блядь. Потому что иначе ты, такие пидорасы не появляются. Потому что ты хуем ушибленный, богом обиженный, блядь. Ты понял, ты, пидор? Я тебя обхуй тресну. Я вот тебя отхуй тресну точно, блядь, если тебя найду, блядь. Ты можешь у меня отсосать сейчас за деньги? Я тебе 20 рублей дам. Пошел подъезжай, ты нахуй. Подъезжай, отсосешь меня за 20 рублей. Пошел ты нахуй, дорогой хороший. Ну, хорошо, дам 22 рубля, ёб твою мать. Нихуя хорошо, ты не щедрый. Баран. Подъезжай, отсосешь за 22 рубля. Слышь ты, хуесос. Нихуя я тебя подъезжай, не слышу. Подъезжай, отсосешь, блядь. А, кстати, у меня еще друзья есть. Они тебе еще по 22 рубля дадут. Да у тебя друзья такие же дефективные, как и ты, блядь. Вот ты дефективный, Артём. Вот ты дефективный, блядь. И тебя, пидораса, я тебе говорю, я тебя на закуску возьму, нахуй. Запомни. Вернее, потом. Запомни, Артём вот Шишков, потом это твой ужас. Понял? Вот посмотришь ты, сучара, блядь. Посмотришь, сучара, блядь, что я с тобой сделаю. Артём вот Шишков, это твой ужас. Запомни это. Ну, слушай меня, пидорас ты, Артём. Ты пидорас конченый, нахуй. И не я уже один поклялся, чтобы тебя нахуй одеть. Мы тебя оденем нахуй. Не то, что оденем тебя нахуй, а твою жопу сраную хуй марать не будем, но мы тебя будем фигурально. То есть ты сам посмотришь как. Нихуя я не посмотрю, я уже вас. Да я слушаю вас. Ладно, давай договоримся так. Ты споешь сейчас, и я отстану от тебя. Ты сейчас отсосешь у меня через трубку. Вот. И я, возможно, ебать не буду твою маму и твоего папу. Ладно? Всё. Нет. Не пойдет так. Давай ты анекдот. Да, я слушаю вас. Какая ваша печаль, сударь? Это ты, пидор. Ты мне скажи, пожалуйста, тебя лучше с вазелином ебать или без вазелина? Да вы просто рутинер милейший. Вазелином почти сразу. Потому что без вазелина, я думаю, тебе будет не очень удобно. Ох и плутоват же ты, шельма. Пидор, ты слушай меня внимательно. Запастись вазелином, лучше душистый. Я пидора найду. Вот Стас Сазальского знаешь, нет? Знаю я его, ебал. Он тебя будет ебать. Он тебя будет ебать по моей наколке. Садальский — это что, авторитетный актер, что ли? Ты что, его лечил? Это такой же пидор, как и ты, блядь. И я тебя лично... Вот слушай меня внимательно. Да, слушай. Вот, подойди ко мне сейчас. Сейчас ко мне подойди. Хорошо, сейчас. Сейчас я подойду, тебя поставлю на хор. Я тебя на хор поставлю. Ты понял меня, нет? Нихуя ты. Ну подходи, блядь, я тебя на хор поставлю, блядь. А чё ты не выходишь, когда мы приходим? Вообще удовольствие, нахуй. Ты ссышь, мы к тебе уже 4 раза приходили. Ну приходили, чё-то убегали почему-то очень быстро. Нифига, ты дверь не открывал последний раз. Убегали почему-то очень быстро, блядь. Дело в том, что у меня задача такова. Приходить кого-нибудь из вас, нахуй. Ну, не удалось, черт тебе знает. Ну, приходи сейчас, я тебя прихвачу. А что ты ссышь? Уже. Менты хотят только так, вот, чтобы я кого-нибудь из вас прихватил. Не... Вот. Ты чего хочешь? Ты хочешь хуй меня сосать или отгрызть? Я хочу, не совет. Я хочу, чтобы ты делился деньгами, понимаешь? С вот, нормальными меня, ребятами, пидор, на пидор, общее пидор, скидывал. Пидор, ты рожден был... По пьянке, нахуй. И по пьянке подохнешь, нахуй. И я это сделаю, нахуй. Как? Помогу тебе подохнуть по пьянке. Все, пошел, нахуй. Иди, нахуй.